А между тем, справедливость есть справедливость, независимо от того, каким мы капиталом обладаем. Вы помните предупреждение Господне? «И бедному не потворствуй в чажбе его». Есть такое место Писания? Есть. Наверное, речь идет о том, что бедный ведет чажбу с богатым. Но он хочет отхватить кусок, который ему не принадлежит. И, как правило, у нас сразу срабатывает в разуме. Но что стоит этому богатому отдать то, что он требует? Вообще в Библии у вас не должно быть чажбы. Это тот же самый богатый, если он требует, отдай, пусть не будет этой чажбы. Но дело переросло в чажбу. Этот пункт пройден. Не остановились на пункте, что для вас унизительно, что вы чажбы имеете, а чажба возникла. И я сегодня сужу бедного и сужу богатого. Богатый нисколько не победнеет, если забрать у него то, что бедный требует, и отдать ему. Но бедный требует несправедливо. И я не имею права отступить от правды и стать на сторону бедного, потому что он несправедливый. Вы меня понимаете хорошо. И не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. И следующее. Не следуй за большинством на зло. Это очень сложный вопрос. А вы знаете что? Когда-то вопросы серьезные, касаются кровопролития и так далее, и так далее. Ну, тут уже мы, вы как хотите, а я с вами не пойду. Но есть вопросы более мелкого характера, которые вроде бы не отражаются ни на чем. Говорим, вот так надо, так Библия говорит. Говорит, а у нас все так делают. И вот идет выбор, поступать так, как Библия говорит, или так, как делают все. Потому что ты будешь белой вороной среди всех. Над тобой будут смеяться, будут показывать пальцем, будут говорить, лишь бы что. Но Священное Писание говорит прямо и ясно. Не следуй за большинством на зло. И Бог очень отмечает таких людей, которые не следуют за большинством, а следуют за Библией, за Евангелием, за учением. Ведь в конце концов, то, что я сегодня говорю, я учение говорю. И оно распространяется на все сферы нашей христианской жизни. И вы, наверное, можете вспомнить одну из церквей, из Откровения Иоанна, к которой Господь обращался с такими словами. «Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Покайся», и так далее, и так далее. А впрочем, у тебя там в Сардисе и есть несколько человек, которые не сквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Все кругом загнило. Идут люди за большинством, а эти несколько человек. Господь отмечает, впрочем, у тебя там в Сардисе есть несколько человек, которые не смотрят на то, как кто делает, как кто живет, как кто ходит. Они ходят так, как написано. Вы можете вспомнить Иезекииля. Одно из отделений левитских, сыновей Садока. Вы помните, как их Бог отметил? Было очень сильное отступление. И в народе израильском, и в колене священников, и в священстве. Господь обещал все исправить. И сказал, я исправлю все. Сделаю работу, где накажу, где помилую. Я все восстановлю. И даже те, которые отступали, они будут при храме. Но они будут дрова носить, воду носить. А те из сыновей Садока, которые во время отступления сынов Израиля стояли на страже, они будут при моем святилище. Есть разница? Есть. И я думаю, она далеко не безразлична была впоследствии и будет, когда Господь все это совершит. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы избегали вот этого зла, которое здесь написано. Не следуй за большинством на зло. И не решай тяжбы, отступай по большинству от правды. Я пропускаю второй пункт, который у меня есть. Я частично говорил в прошлый раз, когда говорил на эту тему о том, чтобы мы своими разговорами не возбуждали одних людей против других и не возбуждали один против друга. Я имел в виду вот это событие, когда соглядатые ходили в обетованную землю и принесли весть. Помните, я говорил на эту тему? И они взяли, восстановили весь народ против Моисея и даже сказали, сменим его, поставим другого, вернемся назад в Египет. Потому что там нам было лучше, чтобы теперь бродить по этой пустыне, не только когда кончится этот путь. Я уже на эту тему говорить не буду. Только еще раз напомню, не делайте такого большого зла. Не давайте такую информацию, которая верующих восстанавливает один против другого. Такое бывает. Бывает. Иногда даже мы не замечаем, что так бывает. Ну, обещал эту тему не затронуть, но все-таки я еще напомню, потому что, наверное, все-таки это очень важно. Почему сегодня у нас кучки? Почему сегодня группировки? Потому что и есть кто-то, кто их создает. И есть тот, кто дает определенную информацию. И есть тот, кто восстанавливает одних против других. Вы помните одно такое событие? И этого человека вообще-то и осудить трудно, потому что он большой человек. Это был Иисус Навин. Я вам говорил об этом, напоминал этот случай. Когда однажды Моисей отлучился от скинии, а Иисус Навин всегда при скинии находился. И там Господь посетил, и начали пророчествовать. Помните это событие? Когда Иисус Навин увидел, он же любил Моисея, он ревновал за него, и здесь его не обвинишь в этом. И когда он увидел, что Елдад и Мадад пророчествуют в стане, он сразу бежит к Моисею и говорит, господин мой Моисей, а там непорядок. Там Елдад и Мадад в стане пророчествуют. То есть был у нас один пророк ты, а теперь у тебя конкуренты есть, еще Елдад и Мадад появились. Он говорит, господин мой Моисей, запрети им. Это прямое восстановление против. Моисей сразу понял, в чем дело. Он говорит, ты что, ревнуешь за меня? И добавляет, как бы я хотел, чтобы все в стане Господнем были пророками. Не только Елдад и Мадад, а все, чтобы были пророками. Но то хорошо, что Моисей сообразил, ты был Божий человек. А могло быть по-другому? Обрисовал бы обстановку, сказал бы. И Моисей появляется, что это за безобразие мы тут учинили. А между тем, Библия говорит, действительно Дух Святой объял их. Это Дух Святой работу свою делал. Вот вам, пожалуйста, зло. Говорит, пошли и распустили худую молву. И притом так аккуратно все это сделали. Частичку правды сказали. А это очень авторитетно, когда мы говорим правду. И люди поняли, нельзя лгать на все 100%. Надо процентов 90 правды, а тогда 10 можно пропустить и лжи. И так успех будет, а все 100 никто же не клюнет на это. Они объяснили все, и земля хорошая, и правда течет молоко и мед. И принесли с собой плоды. На шесте одну виноградную кисть несли двое, или там уже больше их было. Два человека несли одну виноградную кисть. Но говорят, единственное, что Бог не сказал, там сыны Янаковы, и мы с ними не справимся. И вы знаете, что я просто хочу сказать, может быть, я немножко ошибусь, но если это было так, то действительно израильтяне оказались саранчой там. Я недавно, когда довелось немножко узнать из истории, археологических раскопок, то вы знаете, Голиаф, это 6 локтей, 5, 3, 15, это не самый большой был. Недавно откопали, у меня есть заметка, это значит, скелет человека, который был 4 метра 50 сантиметров ростом. Так что 3,15 это не самый большой. Хотя я понимаю, сегодня 3,15 зашел к нам, то я не знаю, что бы мы делали бы. Или попадали бы со страху, или за фотоаппаратами бежали бы. Но вы добавьте еще 4,50. И я представляю, что сыны Иакова были такие. А они, как я, 1,72 метра, 1,70 метра, уже, наверное, стоптался на пару сантиметров за все время. Но представьте себе. Ну, я даже, ну, наверное, даже уровень балкона, это 4,5 метра не будет. И самое главное, что они забыли, что Бог сказал им, что ведет в землю обетованную. И только 2 человека не обратили внимания на этих высокоростных людей, которые ужас привели и говорили так: не бойтесь, это все правда, и земля хорошая, и люди, правда, люди большие, но Господь еще больше, Он нам сказал, возьмем эту землю. Но их слова воздействия не имели такого сильного, как слова этих 10. Вы это помните. Люди были готовы скорее принимать, назад вернемся, чем пойдем дальше. Потому что люди там большие. Поэтому я хотел бы, чтобы на это обратили особое внимание. И чтобы не чарали, вот делая такое зло, благословение в глазах Божьих. А может быть, мы иногда не один раз думали, но ничего такого вот не сделали, вроде и правду говорили, а вот на душе нечто не то. Ни молиться уже не хочется так, ни дерзновения нету. Вы знаете, правду можно по-разному сказать. Одну и ту же правду. Можно улыбнуться сказать, а можно, вы знаете что, глаза свести и то же самое сказать. Но тоже будет совсем не то, совсем другое будет сказано. Потому что тон наш, наша речь, наше выражение глаз, наше поведение, оно все слова, которые мы сказали, всю окраску поменяет. Поэтому пусть нам Господь поможет, чтобы этого зла у нас не было. Следующий пункт, на который я обращу внимание, Второзаконие, 4 глава, 25 стих. «И если же родятся у тебя сыны, и сыны у сынов твоих, и долго живя на земле, вы развратитесь, и сделаете изваяние, изображающее что-либо, сделаете злощие пред лицами Господа Бога вашего, и раздражите его», то там дальше есть совет, что делать надо. Вопрос идолослужения. Очень серьезный вопрос. И я не собираюсь повторять эту тему. Но их настолько много есть, этих идолов. Здесь о сынах написано, дочерях. И вы сегодня видите в семьях, что отвлекает ваших сыновей и дочерей от Бога? Кого? Компьютерные игры. Они все на это меняют. Кого? Футбол. Кого? Ну что там? Ну, называйте. Это можете делать сами перед собой. И вы даже не заметили, как это в их жизни произошло. Как появились какие-то увлечения сильные. Да. И музыка может быть идолом. Правда? Самые естественные вещи, которые в одних случаях полезные и нужные. Но если их поставить впереди Бога, они окажутся идолами. И Библия об этом говорит. Это есть зло. И она там дальше советует искоренять это зло. А как это не просто искоренять? Наверное, легче было бы. Но, к сожалению, мы упустили. Вовремя перерезать этот путь к этому увлечению. Но, к сожалению, то времени не хватает, то еще чего-то не хватает. И когда мы уже увидим, видим, увлечен человек. Я уже не говорю про пьянство. Я не говорю про другие вещи. Я не говорю про какие-то отклонения особые. Но вот это во второзаконии было отмечено. Это зло. Ну, а мы говорим, ну, ладно же. Купим ему телевизор, хоть чтоб соседям не бегал. То он бегал к идолу на поклонение в чужой дом. Ну, давайте идолу в свой унесем. Да пусть уже дома кланяется. Вы помните, там Миха был, сделал домашнего идола, помните? Поставил себе дома, и священнику поставил, и себе служит себе спокойненько. И говорит, хорошо. А я говорю, лучше пусть он будет бегать, но пусть он боится бегаючи, чем у себя дома спокойно и свободно. Есть разница в этом. Вот, а, так он будет по страхам все время жить. Ну, правильно. Ну, дальше, что он без страха грешил, это будет лучше. Пусть он на всю катушку грешит и никого не боится, и не вас, может, вы сами поставили. А после ужастики, а после ночами спать не могут, а после блудные фильмы, одержимость, надо куда-то везти, что-то делать. Вот так начинается все. Поэтому я бы хотел, чтобы в сегодняшний день Господь напомнил нам, чтобы этим злом надо своевременно бороться, чтобы это увлечение не было, чтобы все было нормально, в норме. Конечно, это непросто, но если мы уже знаем, что то зло, то это уже добро, что мы знаем, что зло. Уже будем знать, как избавляться от него. Следующее, на что я хочу обратить внимание, Второзаконие, 17 глава, 1-5 стихи. «Не приноси в жертву Господу Богу твоему вола или овцы, на которой будет порок, или что-нибудь худое, ибо ты мерзость для Господа Бога твоего. И если найдется среди себя какому-либо из жилищ твоих, которое Господь Бог твой дает тебе, мужчина или женщина, кто сделает зло пред очами Господа Бога твоего, приступив завет его, и пойдет, и станет служить иным богам, и поклонится им, или солнцу, или луне, или всему воинству небесному, чего я не повелел, и тебе возвещено будет, и ты услышишь, то ты хорошо разыщи. И если это точная правда, если сделана мерзость я в Израиле, то увиди мужчину того или женщину ту, которые сделали зло сие к воротам твоим, и побей их камнями до смерти». Вот так Бог истреблял тех, которые были связаны идолослужением. Сегодня другое время. Сегодня Бог никогда и никого не требует, чтобы побивали камнями. Но Он сегодня требует помочь таким людям, принять к ним все меры для того, чтобы они могли отказаться от этих идолов и служить Богу по-настоящему. Истреби зло из среды себя. И одно из зол, на которое я обращу внимание, не приноси в жертву Господу Богу твоему вола или овца, на которой будет порок или что-нибудь худое. Вы знаете, о чем здесь идет речь? Речь идет о том, что мы сами очень часто делаем. На себе, Боже, что мне негоже. Мы можем давать кому-то что-то, ту же самую гуманитарку, то, что нам не надо. Но давайте будем называть это «я даю». Но если мы даем во имя Господа, то давай лучшее. Вы поняли меня? Мы не всегда хотим отдавать лучшее. Но давайте не будем говорить, что это мы для Господа даем. Вот о чем я веду речь. Поймите меня правильно. Я не могу вас заставить это делать. Можете вообще ничего не давать. И вы меня не заставите. Но Библия говорит, худое, хромое и слепое не отдавайте для Господа. Вы помните, какой сноп должны были представлять пред лицо Господне? Ну, не говорю, что когда начинали зажинки, как мы сегодня говорим, там с чего начали первый сноп, то и отдавали. Но когда впоследствии приносили священнику, левиту, вы помните, что приносили? самое лучшее отдавали. Поэтому во имя Господа и для Господа. Не знаю, как ему это понравится. Вот то, что я теперь сказал. Но есть для Господа и во имя Господа. То оно должно быть вот так. Как мы часто даем? Те же пожертвования. Мы даем во имя Господа. Но очень часто. Если выбираем 1000, то самую замызганную. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. Не все. 5000 по 1000. Одни чистенькие, новенькие. А пару штук, те помятые, уже надорванные, как правило, они оказываются там у шапки такие. Вы скажете, это мелочи. Знаете, что не мелочи. Если мы в мелочах мелочимся, то в крупном еще более будем мелочными. Во имя Господа. Господь никогда, он говорит, шляпое, хромое. Когда-нибудь говорил Господь давать ему шляпое и хромое? Никого. А ты отдай твоему князю. Я посмотрю, как он тебя примет. Вот такого барана, который с бельмом, без одного рога. Приведи к твоему князю. Он тебя примет его или нет? Он тебя прогонит, только пятки будут сверкать. Хочешь, если ты даешь, дай нормальное. Зачем мне то, что тебе не надо? Поэтому вы знаете, что если начинаем разбираться со злом, то сколько его много, оказывается, все-таки есть. Правда? И не думаем. Вы помните «Наисчастливейшие люди на земле» книжку? Демаса Шакарьяна. Я уже не помню там всех по именам личностей, которые там выведены. Но вы помните этого пророка русского, который молился и побежал в сарай? И нашел там эту баранью или чью-то голову, не помню, уже давно читал, с бельмом на глазу. А хозяин, когда их встречал, во имя Господа того барана зарезал. А голову понимал, что плохо делает. То если во имя Господа, а то дай лучшее. И он взял спрят, а этот молился, молился, да бросая, и есть, бросает молиться, бежит в сарай. Это же стоит, дрожит хозяин, смотрит, и несет, эту голову несет. А что ты Господу дал? Все-таки очень хотелось бы, чтобы мы сегодня вот в этом вопросе, ну, хотя бы не грешили. Но не хотим давать во имя Господа лучше. Ну, то дайте, не говорите, что во имя Господа, дайте то, что вам лишнее. И есть люди, для которых то, что вы отдали, самое лучшее будет. У них было гораздо худшее. Но тогда не говорите, что во имя Господа я отдал тебе это. А просто отдал и все. Может, Бог и эту защищает, как у его имя, но то у его право. Мы не всегда можем разобраться здесь на земле, как Господь будет судить нас за дела наши. И мы не имеем права судить. И то, что я сегодня говорю, я не сужу никого. И я просто говорю то, что написано. Я не имею права судить. Потому что Библия говорит, суд на всякое дело там. Как бы я сегодня не судил вас за поступки, но когда придет вечность, Бог по-своему будет судить за эти поступки. И вполне возможно, его суд не будет согласен с моим. И я тогда буду виноват, что неправильно судил. Вот почему Библия говорит, не судите, и что? И не судимы будете. А рассуждать мы будем. И поэтому, просто, видите, когда мы начинаем глубоко копаться, то мы находим очень многое для себя. Не то, что открываем. Я не думаю, чтобы этого не знали. Но, как говорит Петр, напоминанием возбуждаю в вас чистый смысл, чтобы вы помнили слова Господа, реченные святыми пророками и так далее. Что касается идолослужения, я только напомню одну истину, которую мы часто забываем. То ты точно исследуй. И если то точно так, то тогда сделай вот так и так. Вот это ты точно исследуй. Это, наверное, самая важная часть процесса. Исследовать точно. И это очень важно, чтобы иметь полную картину, чтобы понимать то, что произошло, как глазами Божьими рассматривая. Это надо точное исследование. Я повторюсь еще раз, потому что это подходит к этой теме. Когда где-то там, не помню уже где, вроде под Лунинцем, когда одна сестра жаловалась, что пастор не дал хлебопреломления. Я член церкви, а он мне хлебопреломления не дал. Я говорю, ну как он мог так сделать? Неправильно сделал. Она мне добавляет тогда. Так я же была отлучена. Вот, тогда он правильно сделал. Нет, так меня приняли. Тогда неправильно. Она добавляет. Ну, ты меня то приняли, но не в той церкви, где отлучили. Я говорю, тогда хватит, подожди. Давай еще до конца рассказывай, будем разбираться. А то ты добавляешь, а у меня с ног на голову. Как Ванька, встань-ка. Я сюда. Она добавила, раз назад. И одно слово бросит, и я меняю мнение, потому что все меняется. Потому что это точно исследует. Вы знаете, оно имеет огромную силу и вес, точно исследует. Дело в том, что мы, так сказать, по своей натуре очень неискренние люди. Не просто по разуму неискренние, но где-то там над в глубине лежит такое вот желание себя оправдать. И мы как будто бессознательно, но упускаем то, что против нас говорит, а выдаем то, что за нас говорит. Вот почему никогда не сделаешь правильного вывода на основании односторонней информации. Выслушаешь одного, кажется, ну, сейчас пошел бы, вывел бы из дома и дал бы как следует. Когда он расскажет, так обожди, наоборот надо уже, бить того надо. Потому что все по-другому, в другом свете поставлено. Поэтому я уже смотрю на свои часы, потому что там не совсем правильно идут часы. Поэтому я хотел бы, чтобы мы обратили внимание. И, наверное, оказывается, тема зла – важная тема, правда? И довольно интересная. Но если дело только будет кончаться интересом, то не то, чем мы должны заниматься. Мне хочется. И я думаю, вам чем хочется, когда мы выслушаем Слово Господне, жить так, как написано, и чтобы в нашей жизни не было никакого зла. Поэтому на сегодняшний день пусть Господь нас благословит, пусть приготовит наши сердца для будущего времени, и пусть с сегодняшнего дня вот всех вопросов, которые освящены, где мы узнали, что такое зло, пусть оно никогда не владеет нами в нашей жизни. Аминь.